Ограничьте информацию. Когда автор песен присылает демо-запись трека для группы, я не хочу, чтобы на музыкантов даже минимально влияли музыкальные решения на демо-записи. Обычно я прошу кого-то одного, как правило, гитариста, послушать запись, выучить аккорды, набросать их на листе с текстом и передать группе. Когда потом гитарист и певец исполняют песню, ничто не подсказывает им ритм, кроме их собственного темпа. Большим музыкантам эта практика дает больше пространства для самовыражения. Вместо того, чтобы записать чистовой вариант демо, они творят на всю катушку, сами принимают решения, и в песне открываются новые, зачастую непредвиденные горизонты. Если они пробуют и так, и этак, но результат не блестящий, всегда можно послушать демо-запись, хотя это требуется редко. Общий принцип – защищать и ограждать людей, с которыми работаешь, от всего, что может помешать их творческому процессу. Достаточно самого условного наброска. Если хотите, чтобы артисты выложились полностью, не мешайте им творить. Если вы дадите сценаристу книгу, план или одно предложение и попросите написать сценарий, вы получите три разных результата. Эти упражнения не высечены в камне. Наша цель – поиграть с ракурсами или условиями и посмотреть, куда это приведет вас и ваших коллег. Попробуйте создать собственные версии этих экспериментов. А если будете пробовать мои, не стесняйтесь их подправить или попросту в нужный момент отбросить. Сами упражнения мало что значат. Ваша цель – создать базу, чтобы выйти за рамки привычного метода и найти новые пути развития.